Глава четвертая. «Хозяин!» — обрадовался Людвиг, когда оказался на свежем воздухе. Правда, все же он оказался не очень свежим, так как всюду горели дома и биомасса. Также вокруг было множество окровавленных трупов, что активно перемещались в яму, блуждающими по полю боя людьми. «А ты подрос!» Пару раз кивнув, заявил Сергей, осмотрев белое существо перед собой. Людвиг почти не изменился после эволюции. Он лишь вырос до размеров взрослого коня, да и рога немного увеличились. Ну и, возможно, белая длинная шерсть стала мягче. «Да-да-да, хозяин!» Заявил слуга под номером 12, что сильно нервничал. Он всячески старался продемонстрировать, каким же красивым и величественным стал. Однако человека это не интересовало, что ввергало зверя в уныние. «Какого уровня магию ты можешь использовать?» Смотря в морду животного, поинтересовался задумчивый мужчина. «Это третьего, это из-за вашего навыка архимага, иначе я бы владел вторым уровнем», — сильно нервничая ответил тот. Людвиг очень хотел, чтобы его ценили, любили и хвалили, и он очень не хотел вновь оказаться в заточении. «А если ты еще раз эволюционируешь, потянешь ли магию четвертого уровня?» — после длительной паузы спросил человек. «Да, смогу, только...» Людвиг вдруг осознал одну маленькую проблему. «Из-за навыка цена моей эволюции будет несколько выше», — неуверенно добавил он. «Несколько — это сколько?» — спросил мужчина и пожалел об этом. 60 000 ядер второго, 15 000 третьего и 44 уровня». Тихим голосом ответил конь и опустил морду. «И тогда тебе будет доступна вся магия четвертого уровня», — поинтересовался Сергей, что чуть не закричал от озвученных цифр. «Да, я стану самым сильным слугой из всех существующих», — гордо заявил конь. «Да», — ухмыльнулся человек и указал на поле боя. «Ну, для начала докажи свою пользу. Вон, видишь людей? Иди помогай им с зачисткой территории, и чтобы выложился на полную». «Да-да-да, хозяин!» Обрадовался зверь и, сияя от счастья, поскакал к магам, что неторопливо и аккуратно сжигали одно из логов. Людвиг подбежал к логову и над своей головой сформировал огненный шар, что, попав в здание, чуть не обрушил его из-за мощного взрыва. Раздался грохот, поднялось облако пыли и маты. Звучали они на разных языках, но было сразу понятно, что это маты. «Ты что творишь, идиот?» — рявкнул подбежавший Сергей, что обалдел от увиденного. Два человека были ранены обломками. Стоящий рядом панцирь завалило по самую крышу, да и самому коню досталось. «Хозяин, сколько же у вас магии?» Едва не прокричал шокированный слуга. «Сейчас 800», — ответил мужчина, которому резко перехотелось ругаться. «Невозможно! Как?» — теперь уже прокричал конь. Правда, телепатически, по-другому он не мог общаться. «Раком об косяк! Глупое ты создание!» — вздохнул Сергей. «Потренируйся на осколках!» Мужчина переместил Людвига в убежище и связался с Юбером, которому и отправил очень взрывоопасное и глупое создание. Пока все воевали, мужчина занялся одной из нерешенных проблем – электрическими птицами. Повелительница животных так и не смогла их приручить. На клочке пустыни с большими скалами обитало около 50 зверомутантов-птиц, и они чуть не прикончили парочку летунов из шорга, что забылись и залетели куда не следовало. «Босс, вы пришли!» — раздался голос Светлы Прохасковой, что ожидала Сергея. Собственно, она и была инициатором этой затеи. Попытка номер 3, так сказать, по укрощению птиц. «Каков план?» Посмотрев на улыбающуюся девушку, спросил он. Они отказываются разговаривать и очень агрессивны, потому мы должны показать, что сильнее их», — ответила серьезно настроенная девушка. «Позвать драконов?» «Нет, они тут все разрушат, и яиц нам не достанется». Криво улыбнулась светло, что уже звала их. Тогда птиц было около сотни. Как итог, оставшиеся еще больше обозлились. «Тебе нужны только яйца?» Ответил мужчина, и в его руке появилось здоровенное яйцо, больше страусиного в несколько раз. Увидев глупое выражение лица недоумевающей девушки, мужчина ухмыльнулся и пояснил: «Система не считает яйцо живым существом». «Тогда осталось лишить птиц яиц и угрожать им», — обрадовалась девушка. Сергей даже удивился такому коварству от столь милого и миролюбивого человека. «Они понимают только силу, иначе с ними никак не договориться», — увидев удивление мужчины, ответила она. Вскоре 90 яиц было похищено злобными людьми. Они попросту исчезали. Птицы не могли не заметить этого и начали поиск, что довольно быстро привел их к людям и огромным крокодилоподобным чудищам, что их охраняли. Начался бой. Как бы светло ни уговаривало их, поддаваться на шантаж они не собирались. Птицы били молниями, царапали когтями и пытались выклевывать глаза крокодилам, но те были многократно крупнее их и вдобавок усилены повелителем животных, что передавал часть своих характеристик. А учитывая связь с Сергеем, птицы, мягко говоря, огребали, ведь характеристики, что крокодилы получали от главного человека, были запредельные. К тому же Сергей, благодаря боевым рефлексам, с легкостью отстреливал летающих существ. Как итог не очень продолжительного боя, они поймали 9 птиц, дабы приручить. Остальные пали смертью храбрых, сражаясь за своих детенышей. «Жалко их», — с грустью сказала Светла. «Ты сделала, что могла», — ответил Сергей, наблюдая за тем, как люди забирают раненых птиц. Их отнесут в специальное место, где им окажут помощь и обезвредят. «А куда вы перенесли яйца? Если о них не позаботятся, то они умрут», — встревожилась девушка. «Хм». Мужчина сосредоточился на яйцах и едва не рассмеялся в голос. «Думаю, мы нашли им новых матерей». Сергей перенес себя и недоумевающую девушку в курятник. Увиденное поразило девушку, ибо все 90 яиц были облюбованы курицами. Их буквально оцепили со всех сторон, а сверху сидела по самой крупной и важной курице. Они действительно были важными, потому как смотрели на остальных самок с презрением, грубо говоря, как на говно. «Ну все, теперь, когда они вылупятся, будут считать себя курицами», — подытожил мужчина с улыбкой на лице. Светло же лишь скривилась, ведь то, что говорил босс, было вполне реально. А еще она знала, что у куриц лучше ничего не отбирать. Характер у них не менее вспыльчивый, чем у мамаш этих яиц. Калининград. Некоторое время назад. В пустой город въехала военная колонна. Однако он все же был не совсем пуст. То тут, то там встречались имперские солдаты, что обшаривали дома, здания и даже канализацию. «Они не могли взять и исчезнуть!» Ударив кулаком о ладонь, вскрикнул крупный мужчина в военной форме. Он, конечно, хотел ударить что-то или кого-то, но с его силой он, скорее всего, убьет этого кого-то и сломает это что-то, за что его не раз ругали. «В этом мире все возможно», — спокойно ответил мужчина с закрытыми глазами. Выглядел он как горный мудрец, весь заросший, длинная борода, красная точка на лбу. Единственное, что он был в системной броне 3-го уровня, а не в робе. «Но не 200 же тысяч человек, но не мог их флот всех вывести», — возразил здоровяк. «Почему ты исключаешь возможность помощи другого флота?» — ответил мудрец. «Я не подумал об этом. «Но тогда, получается, у нас проблема?» Расширив глаза от удивления, спросил здоровяк. «А ты только понял?» Спокойным голосом спросил мудрец. «Мы почти в сухую потеряли 10 000 солдат и 500 высших. Про технику я вообще молчу». «Мясо у нас с навалом. Люди жаждут умереть во имя императора», — гордо заявил военный. Бородач же ничего не ответил, лишь покачал головой. Машина не спеша ехала по городу, дабы люди внутри могли смотреть то, во что он превратился. Увиденное поражало. Пустые улицы, дома без окон, дверей, мебели. Ни одного фонарного и электрического столба. Даже провода куда-то делись. Вскоре колонна добралась до Бранденбургских ворот, где и было замечено послание, оставленное полякам. Не заметить было тяжело, ибо на вратах написано на польском «Императорцам обратить внимание». «Что за императорцам? Почему не имперцам? Бесит!» — прорычал здоровяк в форме. «Ну, возможно, это и было целью», — не открывая глаз, сказал мудрец. Но когда выходил из машины, их пришлось открыть. Все же он не имел третьего глаза. «Эй, это то, что я думаю?» «Возможно, но не факт». Подойдя к воротам, мужчины обнаружили торговый автомат, но не тот, на который рассчитывал здоровяк. В этом продавалась лишь еда, а также была записка. «Это торговый автомат. Рядом лежит еще два куба с похожими автоматами. Моя межпланетарная корпорация продает оружие, еду, боеприпасы и навыки, но без личной встречи с так называемым императором продаваться будет лишь еда по цене в 5 монет за килограмм. Также прилагается инструкция по пользованию автоматом. И нет, это не системный торговый автомат». «Межпланетарная корпорация? Он смеется над нами?» — прорычал здоровяк. «Он может называться хоть властелином 5-го рукава галактики. Все это лишь слова. Ты лучше попробуй купить еды», — спокойно ответил второй. «О, купил мешок картошки. Она не ядовита?» В убежище был вечер. Люди собрались на ужин, и босс не был исключением. День прошел плодотворно, срочных дел не осталось, угроз тоже. Мир да покой, по крайней мере для Сергея, ибо военные весь день работали без отдыха, а у оружейников, врачей и алхимиков были горы заказов. Лагеря активно отсылали в убежище тяжелораненых и не совсем живых. А уж процедуры по очистке от зомби-вируса и омоложению стали настоящим хитом продаж. Торговый центр был забит людьми чуть ли не на круглые сутки. Лишь оказанием услуг убежище заработало почти 2 миллиона монет за последние дни. «А вот и босс», — помахала рукой чересчур энергичная Энн. «Привет всем». Кивнул он и сел за стол. Почти все собрались, потому на стол активно подавали блюда. Разнообразие не могло не броситься на глаза. Было очень много морепродуктов. «Выглядит чудесно, но запах знакомый». «Рада это слышать», — счастливо улыбаясь, сказала Алис и пояснила удивленному мужчине. «Сестры Ригер передали рецепты блюд, что вы попробовали в ресторане Гавани. Вот мы с Жизель и другими девчатами попробовали их повторить. Конечно, не все получилось, но... В общем, пробуйте». «Вкусно! Никогда такого не ела!» — ахнула Энн с интересом, рассматривая содержимое тарелки. «Необычный вкус», — добавила Наташа. Девчата попробовали рыбу, вареную в особом соусе. Убежище закупило много приправ и различных ингредиентов. Без них у Алис не вышло бы повторить блюда. «А это свинина?» – удивился мужчина. «Да», – кивнула довольная Арианна. «Свинки дали потомство и теперь появились в магазине. Старых мы забили, потому как потомство они больше не дадут». «А когда мы успели купить свиней?» — удивился Сергей. «Так сразу после вашей конференции англичане продали», — ответила она. «Да? Не помню». «Ну да ладно. Что еще интересного мы купили?» коров. Этих уже давно купили у русских, но потомства еще нет. Однако ожидаем со дня на день», — ответила Дриада, что вместе с Эммануэлем уже начала планировать коровники. «Коровы — это хорошо», — кивнул босс и добавил. «Надоели кролики и овцы». «Также я расширила поля и начала рассаживать перенесенные вами корнеплоды и кусты. Первые называются земной фрукт, что на вкус как персик. Он питателен и довольно вкусен. Вторые мы зовем чайным кустом. Уж слишком сложно и непонятное у них название». «На кустах вроде фрукт какой-то растет, что ядовит, и еще они вроде нигде не приживаются», — вспомнил Сергей. «Да», — кивнула Дриада и дополнила. «Но если фрукты их вымочить в спирту, то весь ядовитый сок преобразуется в сахар и весьма хорошего качества. А про то, что они не приживаются...» Она пожала плечами и продолжила. «Не знаю, мы их рассадили, теперь разрастаются, словно сорняки». «Так у нас и чай, и сахар?» «Великолепно!» Глаза мужчины заблестели, ибо это новые товары и очень важные. Однако всегда было большое и жирное «но». «Сахар действительно безвреден? Не будет ли побочного эффекта или накопления яда в организме?» «Да, босс, безвреден. Профессор его внимательно изучил. Именно он и подсказал метод ликвидации яда, а получение сахара – это приятная неожиданность», — ответила девушка, что ожидала подобных вопросов и подготовилась. «Азарус и алхимики, что вы купили в гавани, подтвердили слова профессора». «Кстати, об алхимиках. Как они у нас прижились?» — посмотрев на Алис, спросил мужчина. «Мне сложно ответить, ибо они безвылазно сидят в лаборатории Азаруса и, кажется, стали его учениками», — спокойно ответила уставшая девушка. «Понятно», — кивнул мужчина и перевел взгляд на Дриаду. «По полям что?» «Я лишь немного их расширила, потому как на полноценное расширение нужно 35 миллионов», — ответила девушка, и тут Энн чуть не подавилась, а Силви уже начала пересчитывать эти миллионы в снаряжение. «Делай. Я сегодня с торговых автоматов снял 16 миллионов. К тому же...» Мужчина вновь посмотрел на свою помощницу. «Алис, передай Эммануэлю, чтобы продали часть урожая в магазин. Не имеет смысла хранить столько пищи, если она просто занимает место». «Хорошо», — кивнула девушка и сделала запись в телефоне. Когда у босса закончились вопросы, а все поужинали, народ принялся делиться впечатлениями о гавани. Многие смогли посетить ее и даже потратить монеты. Конечно же, самой популярной темой среди женщин стали наряды иномирцев, потому Сергею пришлось поспешно покинуть филиал мужского ада, ибо разговоры о шмотках – это до самой ночи. Потом они начнут показывать наряды, что купили, мерить их и прочее. Сергей направился к ноутбуку и быстро проверил почту. Там и правда оказалось уведомление о потомстве свиней. Называлась порода «крупная белая». Менять название он не стал. Нашел уведомление о получении опыта за новые образцы сельскохозяйственных культур, по 1000 за каждое. Далее опыт за рабов. Всего их оказалось 18 тысяч с небольшим, и, соответственно, было получено 180 тысяч опыта. За осколки убежище получило почти 2,5 миллиона опыта, а пространство увеличилось на 170 квадратных километров, достигнув 472. Тема «Новый уровень». Поздравляем, ваше убежище получило 21 уровень. Тема «Новый уровень». Поздравляем, ваше убежище получило 22 уровень. Ассортимент товаров в магазине обновлен. Ого, целых 2 уровня, еще и магазин обновлен. Сергей тут же открыл окно информации об убежище. Убежище. Уровень 22. Опыт 76 843 из 5 242 880, 1%. Баланс 61 924 044 монета. 348 766 710 биоматерии. 1 276 227 тонн материи. Площадь 471 квадратных километра. Размер большой. Уровень пространственного обнаружения УПО 0 9801. Текущая скорость 5 ПЕ в час, пространственных единиц в час. Пространственное устройство. Гарпун F, уровень 2. Щит, уровень 1. Колпак, уровень 2. Маяк, уровень 4. Телепортатор, уровень 4. Парус F, уровень 1. Жалко, что нельзя установить 2 гарпуна. Ладно, что у нас там в магазине?